«Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Вот уже несколько бесед было посвящено теме о радости в Господе, о том полном внутреннем удовлетворении, которое дается Богом свыше. Этот дар Святого Духа не зависит от окружающей нас среды, не зависит и от тех людей, среди которых мы живем, а зависит целиком от благодатного предрасположения Божия к его последователям. Апостол Павел радовался, испытывая различные условия жизни, благоприятные и неблагоприятные, радовался в Господе. И к этому, испытав лично, что значит радость в Господе, он призывает и других испытать благодатное действие Святого Духа. Радость в Господе – это практическая жизнь христианина. Так почему иногда в жизни человеков нет этой совершенной Божьей радости? В прошлой беседе было сказано на основании Слова Божьего, что препятствующим фактором для получения этой радости является грех. Там, где есть грех, там не может быть радость свыше, ибо плод Святого Духа не может даваться тем, кто имеет развращенное сердце. Но кающийся грешник, приходящий к Господу через Иисуса Христа и Его заслуг, получает прощение грехов, очищение, становится новой тварью в Господе. И тогда сердце его становится прекрасным обителем для проживания Святого Духа. А плод Святого Духа – радость и полное удовлетворение. Праведность и веселье неразделимы, как и сказано. «Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, праведные! Торжествуйте, все правые сердцем!» Псалом 31:11. Неоправданные Богом не могут иметь в своем сердце истинную радость и торжество. Но есть и другие причины, уводящие нас от радости в Господе. Какие? Неполное повиновение Богу. Духовная жизнь – это борьба. Очень часто голос плоти уводит нас от полного повиновения голосу Божию. И поэтому подчинение своей воле, воле Христа у верующих не одинаково. У одних это проявляется в большей, а у других в меньшей мере. Одни, получив прощение грехов и надежду вечной жизни, успокоились, думая, что они получили все, что предлагает им Господь. Но они забывают, что во Христе сокрыты огромные духовные богатства, и в том числе радость во Христе. Другие же, познав Бога, с дерзновением постоянно стремятся более и более познавать Его, стремятся быть укорененными и утвержденными в вере, любви, познании, в своем повседневном хождении пред Богом. Для некоторых верующих повиновение Богу связано только с воздействием на них извне, но не испытывают силу воздействия на них изнутри. Например, в послании апостола Павла апостол говорит так: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Филиппийцам 1:27. Заметьте, что и во второй главе, 12 стихе этого же послания прослеживается та же мысль. Читаем и этот стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Дважды апостол Павел повторяет одну и ту же истину, а именно: «Ваше доверие Богу должно быть полным, и оно является полным тогда, когда я присутствую среди вас, воздействуя на вас Словом Божьим, и когда я не с вами, но голос Божий изнутри вас побуждает жить в полном повиновении воле Божьей. Уход от этого приводит нас к тому, что мы теряем радость. Послушайте, что сказал Господь своим ученикам. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15, 10, 11. Присутствие Божие связано с исполнением воли Его. Присутствие Его также связано с радостью, как и сказано, полнота радостей пред лицом Твоим, Псалом 15, 11. Замечено, что даже в одной и той же личности подчинение своей воле воле Божьей иногда проявляется один раз в большей степени, а в другой раз в меньшей. И вот как раз это непостоянство приводит к тому, что теряется благодатное удовлетворение и радость в данной личности. Пренебрежение Словом Божьим. О верующих в вере в Деяния апостолов сказано так. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» 17.11. «И я уверен, что они при чтении Слова Божия испытывали радость». Дело в том, что действием Святого Духа есть радость. Читаем. «Плод же Духа – радость». Галатам 5.22. Теперь апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам 2.13 говорит о Слове Божьем так. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Как радость есть результат действия Святого Духа, так и Слово Божье есть результат действия Божьего или действия Святого Духа, как и написано. Все Писание богодухновенно. 2 Тимофею 3:16. Поэтому чтение Слова Божьего и притом регулярное приводит читающего к внутреннему удовлетворению или к этой небесной радости. Оно является утешением, Псалом 49:15. Оно является укреплением в его жизни. Например, псалмопевец говорит, «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Псалом 118:25. Приходит время, и псалмопевец в этом же псалме восклицает, «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Стих 103. И это потому, что Дух Святой оповещает нас о Божьем намерении, которое приносит нам радость. Читаем из книги пророка Иеремии 29 главы 11 стих. Вот слова Божьи. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова Божьи, написанные под воздействием Святого Духа, дают читающему не поверхностное утешение, не поверхностное ободрение, не поверхностное кратковременное удовлетворение. Нет. Ибо Слово Божье живо и действенно, как это говорится в Священном Писании в послании апостола Павла к евреям в 4 главе 12 стихе. А это значит, что оно, проникая в сердце человека, порождает внутреннюю радость, внутреннее удовлетворение. И в этом убедились многие и многие, читающие постоянно Слово Божье. Конечно, многое зависит от того, как мы читаем Слово Божье. Одни читают с целью найти якобы существующие противоречия в Библии. Другие читают, вникая в Слово Божье и принимая его как Слово от Бога. И именно последние могут сказать вместе с псалмопевцем: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118-162 стих. Итак, проявляется ли воля Божья во всей полноте в нашей жизни? Пребываем ли мы в постоянном общении со Словом Божьим, то есть с Библией? Нерадение в этих направлениях приводит к тому, что мы не испытываем полноту радости, хотя возможность испытать и испытывать ее даровано Богом.